الحمد لله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء برجاء ثلاث مسؤول إذا شليم وهو ثلاث مرات بدجا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هذا تعريف الإسلام هذا تعريف الإسلام والتكذيب وهو الإسلام ثلاث مرات الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان أتركيس أت حديث زيس الحديث ده который привел имам Муслим حديث جبريل وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أتركيس أت حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله نعم شهادة أن لا إله شهادة مضافة للجملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة نعم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام الحرام كما قلنا صفة للحج ده عبد الله ده الحرام للبيت نعم. البيت جمع بيوت وليس بيت جمع أبيات إن هناك فرقا بين بيت بيوت مفرد واحد أما الجموع يختلفان بيت بيوت это المسكن منزل في котором живут а بيت أبيات это الشعر с которой стихи نعم بيت здесь مضاف لفظ الجلالة مضاف مضاف إليه ماشي ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قائما حال لله ذو الجلالة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ودليل الشهادة دليلنا شهادة وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الملائكة معطوف على لفظ الجلالة وأولو العلم أولو من إيه أبا عبد الله من ملحقات إلى جامع مذكر سالم ماشي وأولو العلم وأولو معطوف على لفظ الجلالة أيضا ماشي وأولو العلم قائما حال من لفظ الجلالة الله حال كونه قائما بالقسط القسط هو عدل ماشي لا إله إلا هو للتوكيد العزيز الحكيم ماشي ومعناها لا معبودة معناها ها وزاشايسا دمير وزاشايسنا الشهادة الشهادة ومعناها ومعنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله هو وحده وحده مش مرفوع أبا عبد الله أمتعنا بما عندك من العلم أنت من تلاميذ خلف لشيخ علي تتزوجن эти вещи как шарик грелку عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله أكبر теперь точно у тебя нет оправдания что ты там что-то не видишь не видишь что я спросил? Вахдов да Мансуб почему? Аля и عدل صفة ليه يا صفة وحده عدل وحده كشمو منصوب تخلي مش لا معبودة وشم اسمه وشم اكوركم فلا يتنافي الجنس نعم معبود اسم الله bihaqqin fihi i'raban at-tarkis at-advan mnenie al-madhhab al-kufiyin bihaqqin huwa khabar al-madhhab al-albasriyin bihaqqin jar majrur muta'alliq bi khabarin mahzuf nعم i eta illa Allahu badal min khabar la لفظ الجلالة خبر من باب الله نعم не понял еще раз نعم نعم он мустасна ля ашкар факт в том, что он мансубом он марфун аля бадалия في فيه يجوز إعرابان لازم الجلالة فيه يجوز إعرابان مش كده وإن بناف وتمام حليا فعبد الله كيف كلام وإن بناف وتمام حليا فعبد الله فعبد الله بالنسب جيء مستثنية نعم عبد الله بالنسب فإن الشنكيت في منظومة عبادي ربي فإن بناش وتمان حلية فعبد الله بالنسب جيء مستثنية فإن فيه يجوز إعرابان لكن أرجح تشتون بدل من خبر فهو حق فإذا الله تعالى أعلم وش تقدير сделать ля ма'буда хаккун илля Аллах а хак хуа Аллаху азу ва джаль лян Аллаху хуа аль хакку ну отталкиваясь от более распространенного мнения, что ля ма'буда би хаккун почему? Потому что основа джумля как ля илляха ля, то есть как общеизвестно хабар ля исму ля нам, то есть ля نفي الجنس تس هنا نفي للآلهة إطلاقا تس ده نعم فشوف ترى شو نكر في ذلك النفي تأوم لا إلهة تس إي понятно дело то что لا نفي الجنس تس у нее اسم لا خبر لا خبر لا в данном случае محذوف и его что تقدير некоторые сделали بحق то есть там другие ответы, если мы скажем, что бихакан, то джалан о маджур мутаалик бихабар нам, бихабар ля, то есть мы нуждаемся, чтобы сделать еще один хазф, то есть это очень много и длинно, поэтому легче сказать ля ма'буда хаккун илля Аллаху и нам алейкум салам салукат да да, а почему-то бихаккан джарун маджур уже даймон мутааллик нам, в данном случае бихабр ля да, но это батн потому что это этот все об этом знают, то, что Аллах Азваджаль мавджуд. Но ля ма'буда хаккун илля Аллаху. И Аллаху Азваджаль бадль мин хабр. То есть бадль ляху хукм мутл бихи. То есть хак ху Аллаху Азваджаль. Почему? Потому что ахду асма илляхи фаху ля хак. Меньш. Меза бадль хак илля даляль. Ля ма'буда би хаккин илля Аллаху вахдаху хал. Мансубна ля халия. Халя ковнихи вахдаху. Нам. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله نافيا جميع منصوب بنافيا كم شد اسم فاعل مش لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه то, что касается мушриков первых, которые были во время посланника Аллаха алейхи салату вассалам, у них не было проблем, то что Аллах азза ва джаль ля шарика ляху фи мульки, то есть как правило. То есть то, что шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть часто делал танцыз и указывал на это, то, что у него также ля шарика фимульки, как он делал фисарацию сулю фикаши багату кавадля арба. Почему? Потому что те мушики, которые поздние, у них больше проблем в убеждениях, чем у первых, потому что они еще, слышу Аллаху, делали ширк фир рубувие айдан. Но ишкаманнаху ля шарика лягу фимулькихи. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا لغة فصحى, что يا المتكلم يحذف или تحذف, как вы здесь سيهدين, سيهديني أصله جملة فإياي فاعبدون. И потом, то есть ашхар эфрилуцил араб хасу я мутакаллим. И это везде это фусха, то есть это фусха, это исму табдил мин афсах. Афсах это исму табдил лил музаккар. Фусха фу'ля исму табдил лил муаннас. Аль-улья, аль-фусха, аль-кубра, валиллахи асмау хусна. الفعلاء هذا اسمه تس وزن فعلاء اسمه التفضيل للمؤنث. الفصحى تس это некоторые понимают это слово как الفصحى это старатский язык. Нет, когда ученые в книгах по нахву, то есть или в книгах как это хайди луга фусха, не имеют в виду то, что другая это не арабский язык. Нет, все это арабский язык. То есть фусха ашар луга машура, которая больше всего используется в арабских племенах. Вот это слово значит фусха, а не то, что фусха это значит арабский язык, то, что не фусха это не арабский язык. Понятно, это ошибка конкретно, то есть это распространена у тех, кто учится в марказах. То, что, то есть когда говорят, это люгфус, нет, фусха, это, то есть, это мин афсах, то есть самое распространенное среди арабов, то есть чаще всего используется, да, употребляется, но не говорит о том, то что, то есть сэгди, ни, если сказать, это не фусха, нет, это фусха. Нет, и то арабский язык, и это арабский язык, просто фусха это больше всего используется среди арабов, фусха. Но не имеется в виду то, что фусха это арабский язык, а то, что не фусха. Да. Не, но они действительно, для него сейчас кто? Да. Сейчас кто? Арабский язык. Да. Этот момент является также, то есть, важным. وَإِذْكَالَ إِبْرَهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّ نِبَرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ. Это, то есть, мин сифат аль-мухадин, то, что они إِذَبَرَّؤُونَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّنْ. Некоторые сказали то, что أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ بَرِيءٍ وَبَرَاءٍ أو بَيْنَ بَرِيءٍ وَبَرَاءٍ أو то есть الحكاية بين براء وبريء. Другие сказали то, что нет, и та это сифа мушабаха, то есть примерно с одним смыслом, то есть скажешь ли ты бараун или скажешь ли ты бариун, то есть ля фарк эбэйн ль-маъна. Некоторые другие сказали то, что нет, бариун, то есть аква ашадду мин нахит ль-маъна, чем бараун, то есть и так далее. Ну, Аллаху тааля а'ля ва а'лям. Инна не бараун мимма та'будун илля лади фатарани, фатара бимаъна халак, миш, илля лади фатарани фа иннаху сайхадин. Сайхадин, то есть я ль-мазакалям махзуфа. Далиль на это касра. Нам. Нун хадихи нун люкая. Не, это. Возьми там подушку. Не, возьми здесь вот эту комнату. И это встречается очень часто. Вот такой. Нам. Фос. И это, если тот, кто из нас будет почитает Коран много из этих мест, он увидит то, что в Коране Всевышний Аллах чаще всего, и запомните то, что Коран это люга фусха. Люга фусха, с той стороны, то, что, то есть этот, то, как в Коране пришло, значит, так чаще и больше используется в арабском языке. И то, что слышала не этот, как «Махлат льдинна валинса илля ля'будун». «Ля'будун». То есть «Ли'я'будуни». «Ля'будун». «Нун хазихи нун аль-вукая». Кто знает, что такое «нун аль-вукая»? Адель. Давай, я знаю, что ты знаешь. No, alhamdulillah. Хоть кто-то есть, кто-то будет отвечать. Вазгал Ибрахиму лябихи ва каумихи инна ни бараун. Нам. Здесь Всевышний Аллах нам постоянно передает истории то есть, ранних пророков, то есть те, которые до посланника Аллаха и саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммада, для чего? Чтобы, то есть как он нам слышал, часто об этом говорит, чтобы мы учились у них, и то есть особенно Ибрахим, то есть он был для нас примером. Сказал Ибрахиму лябихи ва каумихи инна ни бараун мимма та'будун илля аллази фатарани фа иннаху сахдин ва джаалаха, то есть вот эта вся джумля, калиматан бакиятан фи акбихи лааллахум ярджун, то есть как сказал об этом шейх сам Тими, то что калима в арабском языке используется бима'на джумля, харф бима'на калима, то есть а потом фи истилях нахуин, то есть они взяли слово калима и стали использовать его как на лавзун муфрат, а харф стали использовать его как, то есть на харф ма'на, то что мы знаем, то что у нас харф фи нахуин двух видов: харф мабани и харф ма'на. حرف المعنى حرف المعنى حرف المبنى حرف المبنى تتوت أبكرين ألف باء تاء ثاء توس حرف إز كتو مستويت الكلمات أسموت توس تتكون الكلمات إيه حرف المعنى حرف الجار حروف الجار توس حروف القاسم يس حروف حروف الرفع حروف الرفع أي يس اللي نيت حرف الرفع، то есть حرف который ставит. Нет, нет, тут есть же حرف جار. Вот حرف الناس есть же. حرف الرفع есть. Ну я спрашиваю. Вообще не знаю. Инна حرف الناس или حرف الرفع. Он же инна. Ставит хабр фирраф, значит он харф раф или нет? Ваджаалаха калиматан бакиятан фи акбихи лааллахум ярджун. Фи акбихи, то есть тех потомств, которые вот эти электрики, наверное, балуются. Вакулю таала куль я ахли китаб таалав иля калиматан саваим. И это также, то есть Аллах здесь лаз аль-калима применяет на аль-джумля, джумля муфида. Кулья ахль китаб тааля иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла та'буду алла на'буду илля Аллах ва ла нушрика бихи шайа ва ла яттахиза ба'дуна ба'дан арбабан мин дуниллах фа ин таваллаху фа кулу шхаду би анна муслимун. Здесь Всевышний Аллах приказывает обращаться к ахль китаб тааля иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла на'буда Илля Аллах, то есть чтобы мы не поклонялись никому, кроме Всевышнему и Могучему Аллаху. Валя нушрика бихи шайа. Да, то есть валя нушрика мудора фихи итляк. Почему? Потому что мы знаем то, что аль-фарк бейн аль-итляк валь-умум. То что итляк, он бывает в аль-афаль, аль-умум бывает в аль-асма. Аль-афаль в них, то есть итляк. И разница между лавз мутлак и лавз ам мы, иншаллах, бидиллахи та'аля, разберем, когда дойдем на усул фикхи. Куль я ахлил китаб, та'аля вилля калиматин саваин байнана ва байнакум. Нам. Алла на'буда илля Аллах, ла нушрика бихи шайан. Шайан накир и фисаки, нафи, юфидул умум. Ва ла яттахиза ба'дана ба'дана арбабан мин дуниллах. Почему? Потому что это была мин хусусей ахль китаб. То есть будь то лягуд, будь то аннасара, Oman naha nahwahum, to što oni iz тех, которые относятся к исламу, это то, что они стали брать своих ученых арбаб, то есть подчиняться им, как подчиняются Аллаху, его посланнику, то есть юхаллюн халял, то есть это, и сейчас это видно, то что есть некоторые люди, которые юхаллюн харам, то есть юхаллюн куфр, ширк, хавляй, считают, то есть разрешают им куфры и ширки, те считают разрешенным и запрещают им тавхид, и те считают его запрещенным. Куль я халь китаб та'аля вуля калиматин байнана. И как он сказал посланник Аллаха алейхи салату ассалам, то есть когда его когда посланник Аллаха алейхи салату ассалам сказал своей умме уллази нафсу Мухаммадин в ядихи ля таттаби'унна сунана ман кана каблякум хазду аль куздати биль куздзе, то есть это наконечники у стрел, когда их кладут, как это? Молчон. Да, в колчан, то есть они же одинаковы всех у них длина, вот говорит, точно так же, как они один, то есть стоят вот таким же, то есть образом вы последуете за Ахль Китаб. Лататтаби'унна من كان قبلكم حذ الكوزة بالكوزة حتى لو دخلوا حجر دب لا دخلتموه داري سنين بودوا زخيز نورة الدب وران نعم تسوي توش تو بويت زلادي إسمادينك سبسل يا رسول الله أهل الكتاب قال فما تس أكتور جيشو تس إستكين سمسل إيه إتسو Колчан как будто по-разски, не знаю. Точнее, не помню. Нет, куз это наконечник у стрелы. Да. А это то есть в том, что, то есть вот то же самое, каким образом поступали Аль-Китаб. То есть, да, Аль-Китаб это кто? Это то есть последователи Мусы, последователи Иса, то есть те люди, которые были на исламе, на тавхиде. То есть то в те виды ширки и куфра, в которые они все попадали, вот то же самое будет происходить и с этой уммой. Один в один. То есть, и посланник Аллаха поклялся, что это будет происходить. Еще, то есть, «Ля-таттаби'унна суннана ман кана каблякум». То есть, и поэтому, если после этого кто-то, то есть, это, либо сейчас кто-то будет отрицать, скажешь, нет, либо это не существует, скажешь, нет, это существует. Почему? Потому что посланник Аллаха поклялся, что это будет. Понимаешь, если это существует, тогда это кто? Вот там вот и это, там и начнется. Это то, что ну и тахазу ахбарухум арабанухум арабамун мин дунилля. Понимаешь, то есть это опять не представляет, что они куфар. Ну опять а что? Почему? Потому что посланник Аллаха алейхи салату ассалам иттахазу ахбарухум арабанухум арабамун мин дунилля аль-масихам. Ну куда ни крути, все дороги идут в Париж. Миш. Арабабан Миндунилля. Почему? Потому что это их не направление Акамаджай Фисура Тауба. Иттахазу ахбарухум арубанухум арабабан Миндунилля вальмасихам намарим. И известный хадис Ади ибн Хатим, в котором калям. Ну то есть это. Иншаллах, многие из ученых сказали, что он сахих биль маджмо. Они биль маджмо от турок. Файн таваллям, то есть если они откажутся, факулю шаду би анна муслимун, то тогда, то есть почему? Потому что никогда не нужно напрягаться. Вот этот момент, то что никогда не нужно пытаться кому-то что-то доказывать. И поэтому все ученые иджмаан среди салифов с ахлю бидъа, они разговаривают вообще, не общаются, не ведутся с ними никакие разговоры, не беседы. Били иджма, то есть мне один из братьев подсказал еще раз прочитать какую-нибудь хотя бы небольшую книгу, то, каким образом нужно, то есть то, каким образом салиф обращались с Ахлю Бида. То есть я думал, то, что самый оптимальный вариант для этого Шарсун или Барбахари, или имам Аль-Барбахари, хотя бы коротко прочитать, чтобы нам в общем знать, каким образом салиф обращались с Ахлю Бида. То есть он привел там некоторые, этот, но лучше всего было прочитать, конечно, Усуль Аль-Атикад, хотя бы некоторые оттуда из глав, то есть то, каким образом обращались, то есть стали с Ахлюль-Бидъа, и таким образом, то есть они держались за сунну посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Факулю шайду бианна муслим. Да, то, что не нужно напрягаться с ними, то есть они пускай идут своей дорогой, мусульмане должны держаться на своем. И здесь Асвишалам учит посланник Аллаха, фаин таваллял, факулю шаду бианна муслимам. То есть за свидетельство, что мы мусульмане. То есть если вы отказываетесь, то это. То есть, а по какой причине те отказывают, шубухат у них, арават или джагаль, или, то есть это уже их не проблема. Удалил шахадати анна Мухаммада, да, в общем, то, что, если вы будете читать Куран, вы часто увидите то, что Всевышний, Аллах говорит посланнику Аллаха, как, например, в сурат Нажм, если я не ошибаюсь. Фазакир бил Куран, ман яхов ва'ид. Фазакир бил Куран, ман яхов. То есть учи Курану тех, которые, то есть, последовали за тобой и боятся, то есть, угрозы, это даже, то есть, иннама анта мунзир, иннама анта, то есть, ты лишь просто, то есть, иннама мин адаватель хасар, ты лишь только, все, что тебе нужно предостерегать. Последуют они, ляста алейхи бимусайтер, то есть, ты над ними не сам, нам, иннака ля тахдиман ахбаб, лякин Аллах яхдиман ашаб. То есть, и много вот таких, где Всевышний Аллах, то есть, указывает на посланник Аллах, чтобы не напрягаться с заблудшими, ахлюль-бидъа, куфар, или теми. То есть, все, что от тебя требуется, донести. То есть, а потом уже, то есть, результат... Но, да. Печалился, да, по поводу, то есть, не, понятное дело, любой человек печалится, да, но фактом... Чтобы он имеет это не переживал, так что, как будто от него что-то зависит, то есть... Да, то есть... От Аллаха, да. Не, просто здесь еще другой вопрос, просто большинство братьев занимаются только этим вещами, начинают изучать эти вещи, чтобы... И кто-то говорит, вот, то есть этот... Сали все пришли от них, и джиман, они никогда не спорили с Ахлюль-Бидъа. А почему никто из них не сказал, вот, нет, надо их наставлять, там, объяснять? Нет, то есть все и джиман, все, во всех книгах от салев, то есть усуль-сунна, шар-сунна и подобное этому, то есть вы найдете, они все приводятся, не разговаривать, не спорить, не говорить с ними, не сидеть, даже не сидеть с теми, кто рядом с ними там где-то прошел. Как? Да. То есть или вставали, несмотря на то, что это были имамы, то есть великие имамы, которые могли спорить и разговаривать, и ничего им не стоило. И сколько пришло от них, как Суфьяна ас-Саври, то есть или подобный им Аль-Аимма Аль-Кибар, если кто-то заходил и говорил, я хочу тебе аят из Курана прочитать, он вот так вот, да, садился, все, то есть аят из Курана, просто прочитать аят из Курана, он закрывался созвучно. Эти люди, которые были мин а'ля мин нас аля лифляк, то есть это имамы, это умы, которые не спорили и не разговаривали с ними, и не сидели. А то, что имам Ахмад, то есть или Ад-Дарими, Усман Ад-Дарими и другие вели беседы, только лишь из-за того, что их вызывали туда, то есть их вызывали как этим, то есть этот. Да, то есть и они были вынуждены там разговаривать. И все, то есть никто из сталев, никто не разговаривал никогда с Ахлюль-Бидъа. Они все, что делали, то есть объясняли мусульман, что нельзя с ними так следовать, то, что акида Ахлюль-Сунна такая. А потом, почему? Потому что все прекрасно понимают то, что то есть Аль-Хидая не в наших руках, и даже не в руках посланника Аллаха и Слава. Всевышний Аллах наставляет на эту религию, кого посчитает нужным, и заблуждает того, кого посчитает нужным. И Всевышний Аллах знает, что у нас в сердцах. Поэтому никогда, вот, иншаллах, мы с вами прочитаем, может быть, еще раз Шарсунна или имам Аль-Барбахари. Не, нельзя такое. Никакие диспуты, ничего нельзя, ни сидеть, ни разговаривать, ни общаться. Иншалла, то есть, я думаю, то, что самый лучший вариант будет, я начну с вами эту книгу, она тоже не очень большая, и вы увидите то, каким образом ас-салев, то есть у них были взаимоотношения с Ахлюль-Бидъа. وذلك شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم Азизм алейхи ма'анитум харисун алейкум биль муминин рауфун рахим. То есть также коротко об этом аяте. Вадалил шахадати, здесь пойдет речь про дарил шахадати анна Мухаммадан Расулуллах. Кольху та'аля лакада джа'акум расулун мин анфусикум. То есть здесь расулун мин анфусикум накира маусуф. То есть Всевышний Аллах описывает то, что пришел к вам посланник из вас же самих. То есть он такой же, как и вы. То есть он человек, он не ангел, то есть он не обладает никакими-то сверхъестественными, то есть да, он из вас, то есть он простой человек. И как в другом месте говорил посланник Аллаха, не рассекает. Да. Не суджим. Миш. Закол джаакум расулун мин анфусикум азизун алейхим. Ма анитум харисун алейкум. Нам. Азизун алейхим анитум, то есть он как бы ему тяжело переносить, когда у вас, скажем так, то есть какие-то трудности, то что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям, он очень сильно переживал за верующих, то есть когда у них какие-то трудности или еще что-то было, для него это было тоже очень тяжело переживать за верующих. Азизун алейхим харисун алейкум, то есть он стремился, то есть всевышнее стремление было для верующих, то есть чтобы благо для них и так далее, все, что связано с аль-хайр фиддунья валь-ахир. Мин, то есть, да, миналь ана, если я память, не миналь аная, когда какая-то трудность, шаваря нету, да, здесь? Ни у кого вот эти, как они? Всего там телефон. Они туминали, она, если мне память не изменяет. Не помню. Слово одно, опущенное было, да? Не, там. Арфуль Алля, махзуха. Как хака. Нет. Надо тафсир. Там. Это все наверху. Какая здесь сура? Ну пока свет есть, если кто-то хочет чай попить. То есть не кофе. Если кто-то хочет попить. Ну вот. Что говоришь? Так вот, джакум расмин мин анфасикум, ибн Касир говорит, минкум билюгатикум, то есть он из вас и с вашим, то есть на вашем языке. Камакала Джафар ибн Аби Талиб, вен Наджаши, то есть миш. Азизун алейхи ма'анитум айд, я'изу алейхи шай'а алейхи ю'нита. Нам. Анитум мин Анат. Какого у него интересного мады? Словаря нет для никого. Анат я нету, может быть. Умматаху. Ваишуку алейха. То есть ему тяжело приносить, когда какие-то трудности его уммы. Наль анат. Только я не знаю, как у него мады. Надо словари. Харисун алейкум ай аля хидаятикум. Нам ва усули нафъй ад-дунявий валь-ухравий илейкум. Ну, смысл аята это понятен, да, но факт в том, что это, к сожалению, я не знаю этот фиаль. Анитум нам мин анита я Анат? Да, его ж не Маздер Анат. Амады. Знаешь, в общем, именно Анат. Посмотришь ты дома. Я не знаю, как его мады будет правильно. Знаешь. Но тот смысл, как мы и объяснили. Бильмуминина Рауфун Рахим. То есть, и как уже общеизвестно, то есть Бильмуминина Джару Мажур Мукаддам и так далее. То есть, то, что посланник Аллаха алейхиссалату вассалам ма кана рауфан ва ла рахиман илля биль муминин. Да почему? Всевышний Аллах описывает, то есть здесь он приводит, Всевышний Аллах приводит сифаты посланника Аллаха. То есть, да, первый из них, то что он расулун мин анфусикум, то есть такой же, как из вас, то есть азизун алейхима аниттум Харисун алейкум и биль муминин рауфур рахим. То что он, то есть биль муминин джарун омаджур мукаддам. Нам, то есть основа джумля то, что он рауфун и рахимун биль муминин. То есть рауфун муктада рахим хабар сифа или Муптада Санин. Наверное, лучше будет, если его, если это будет второй Муптада. Надо. Ничего не сказал, да, он здесь. Надо, в общем, я пробую Куран туда смотреть. Я не знаю, что это. Может быть, Бадль. Мин Рауф. Рауф Гуа Рахим. Да, да, да. Кто сегодня будет? Сегодня никто не будет. Алла Абдулла. Значит, фактом то, что Бимуминин Хабр. Фагуа Хабрам Мукаддам. Вот так Дима Хаку. То есть, то, что посланник Аллаха Накана Рауфан Ва Накана Рахиман Илля Бимуминин. Противоположность того, что сейчас мунафики пытаются наоборот, то есть доказать, что посланник Аллаха кана рауфан и рахиман биль куфар. Билякс, то есть бинасил айя, то что биль муминин рауфан, то есть биль муминин аджарун умаджрур мукаддам, вот такдим махакуху тахиру бифидль хаср, то есть иннама кана рауфан ва рахиман биль муминин факат. Ва маана шахадати анна Мухаммадан Расулуллах таатуху фима амара ва тасдикуху фима ахбара. Ва джтинабу ма анху наха ва заджара ва алла. يعبد الله إلا بما شرع. То есть معنى шахадати анна Мухаммадан Расулуллах, смысл свидетельства, то что Мухаммад Расулуллах, это подчиняться ему в том, что он приказал, верить ему в том, что он рассказал, отстраняться от того, что он запрещал и порицал, скажем так, да, и чтобы не было поклонения Аллаху, кроме как таким образом, как это он, как он это узаконил. Нам. Ва алла йу'бада Аллаху илля бима шара. Чтобы, то есть, это является смыслом свидетельства. То есть. Ракат там таких нет. Их машинка ставит. Поэтому не надо обращать на них особо внимание. Знаешь. Да, то есть, это что является важным смыслом свидетельства, когда человек свидетельствует то, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, этим самым он говорит то, что будет подчиняться ему в том, что он приказал, а верить ему в том, что он рассказал, сторониться от того, что он запрещал и порицал, и не поклоняться Аллаху, кроме как таким образом, как это он вменил в обязанность, да? То есть это отстранение от бедатов и тому подобного, то есть, да, почему? Потому что является общеизвестным «Ман амиля амалан лиса алейхи амруна фаху раддун» «Ай мардуд» Почему? Потому что «раддун маздар» «Маздар яти биманис муфаль ва биманис муфуль» Даже «Ла илляха» «Илляхун маздар» «Фиаль» как «Китаб» «Фаху» Я тебе ман из муфали и биман из муфуль ай ля ма'люха ай алави ю ля, то есть тот, которому поклоняются. Китаб и биман мактуб фираш биман мафруш. Маздар и биман, то есть биман из муфали или из муфуль. Удалю салати от закяти ва Тафсири или тафсиру тухид? Тафсиру. Зажара, то есть как порицал, с таким смыслом, как порицал, запрещал. Миш, далилю саляти ва закяти ва тафсиру или тафсири? Кто там? Почему? Тафсири, это Вау. Нет, и какая разница между Алекусом вот да. Вот он там. Тафсири. То есть ты говоришь то, что тафсир ма'туф аляссаля. Яхи говорит то, что тафсир ма'туф аля далиль. Говорит или не говорит Яхи? Матуфан аля далил? Почему? Да. Тафсиру. Да. Матуфан аля далил. Потому что по смыслу, если мы сделаем матф на ас-салят, тогда далилю салят, вот далилю тафсири тавхид. Далилю салату закят ва тафсиру тавхид. Он хочет две вещи объяснить. Далил на салят и закят и ат-тафсир ат-тавхид. Какой вообще смысл тафсир? Аллаху алям, то есть это аля хасаби ильми. Я думаю то, что нам. Он хочет здесь привести две вещи. Это далил на салят и закят и ат-тафсир тавхид. Колю, что такое тавхид, Яхья? Единобожие. Машалла. Ну, действительно. И возразить не возразишь даже. Просто нам хотелось бы побольше чего-нибудь услышать. Видишь? Калю Та'аля ва ма умиру илля лиа'буду Аллаха вахлясина лахуддин ханафа'а вакиму салата ва эту закату ва залика дину и каима. То есть я думаю, этот аят является вообще известным. Ва ма умиру илля лиа'буду Аллаха мухлясина лахуддин аддин. То есть как сказали ахли аль-ильм, то что приходит фил Кур'ан с шестью смыслами. Да. Один из них аль-джаза, как нет, воздаяние, как, например, Малики Яумуддин. Малики Яумуддин. Да, как в сурате аль-Фатиха даже. Дин, то есть яумуль-джаза. Также дин приходит бима'на та'а. Также приходит бима'на аль-абада, как здесь. Мухлисин лахуддин. Катилум хатта ла такуна фитна. ويكون الدين أي العبادة كله لله. То есть поклонение одному Всевышнему Аллаху, то что и другие смыслы, которые я сейчас уже не помню, к сожалению. Фама умру нам илля лиябуду Аллаха лам лам ал-амр, который заходит в начале мудари. Даже я. Мухлисину лаху дин хунафа халь. Вакиму салат, то есть это уже далил идет на саля, вайту зака, далил на зака, вазалика дину лукайима, вазалика дину лукайиматин. Адалил сияме колу тааля, я айюха лазин аману, кутиба алейкуму сиям, кама кутиба аля лазин мин каблекум, ла аллакум таттакум. То есть здесь далил на сиям, то что я айюха лазин аману, كُتِبَ مِنْ أَفْعَالِ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَمْرِ وَالْوُجُوبِ كُتِبَ مِنْ أَلْفَاظِ الْوُجُوبِ كَمَا تَبَيَّنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْفُصُولِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ تَسْأَلُ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُكَذِّبُ عَلَيْكُمْ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ مِنْهُمْ وَبَدَأَ بِالْقَبْلِ وَالْمُتَسَمِّي Кааба и так далее. Фактом то, что это не конкретизируется, не останавливается только на нашей умме. И то же самое вуду тоже делали, то есть те умы, которые были до нас. А то, что некоторые ученые сказали, то, что вуду касается только нашей умы, отталкиваясь от хадиса Аль-Бухари, от Аби Хурайры. إن أمتي تأتي يوم القيامة غور محجلين من أثر الوضوء. نعم. غور والتحجيل это у лошадей бывает. Гура это белое пятно на лице, то есть на морде у лошади. У лошади морда или лицо? Да. Морда? Знаешь, пускай будет морда. Нам. А тахджиль, то есть это белые, как вот, то есть до голени, где у нее сгибается, как вот видит, да, сапожков, то есть она. Вот и верующие, это один из далили, который привели Аллаима на то, что тарку саляйту куфар. Почему? Потому что тот, кто не делает намаз, он, соответственно, не делает вуду. Соответственно, то есть и в судный день, то есть он не из уммы Мухаммада. Почему? Потому что уммы Мухаммада, они придут, у них будут горы и тахджиль. Те, которые не делают намаз, соответственно, делают вуду, значит, у них этого не будет. То есть это из раздела само собой разумеющееся. Ну, это один из далили. Их огромное количество далили, не считая уже иджматов, которые привезены от сподвижников на то, что тарку саля куф. И среди них, среди этих ученых Ибн Таймии о том, что вуду касается, то есть было мин хасаис эзель умма, то есть только лишь в этой умме. Но это мнение является слабым и неправильным. Есть два хадиса у Аль-Бухари, указывающие на обратное. Это первый, это история Джурейдж, когда, то есть он был обвинен, да, со стороны, то есть, да, это знание. И в хадисе у Аль-Бухари пришло то, что он кама тавадда вассолля. Ракатин. Тавадда. Да, то есть взял вуду, нет, он, да, когда нет этот. Когда он был обвинен, да. И также пришло в хадисе, когда Сара, то есть ее фараон забрал, он забирал, она была очень красивая женщина. И фараон, то есть, ну, он это. У него было не все, в общем, да, в порядке. Он забирал именно замужних красивых женщин у мужей. То есть, и известный история, да, Ибрагим, когда зашел с ней в Миср, сказал, что ты моя сестра. То есть, если я спросил... Как? Не, фараон. Фараон – это исм для правителей в Мисре. Это не было, да, один. То есть, все правители в Мисре, как вот президент, то есть, там, я не знаю, король и так далее. Много чистеньких хожу, там, да, да. А как вот этот были у них? Кто там был? Кесар, кесар и так далее, то есть вот эти все. В общем, и в конце концов это выяснилось, то, что на его супругу, то есть он ее там войска пришли, забрали, привели к фараону, и у Аль-Бухари хадис, и пришло то, что она камат ва тавадда'ат масаллят ракатени, то есть и сделала два Всевышнего Аллаха, фактом то, что она сделала вуду, то есть это дарили на то, что и то есть эти ученые сказали, то есть во-первых, эти два хадиса, во-вторых, то, что в хадисе у Абу-Хурайры не пришло то, что там то, что этой уммы касается вуду, нет, там пришло то, что эта умма касается только гурра и тахджиль, чего не будет у других. А речь не идет про вуду, речь идет про гурра, да, и тахджиль вот эти. Да, поэтому, то есть, это, Аллах Та'аля а'лям, то, что нет сомнения в правильности мнения о том, то, что вуду касалось предыдущих умм тоже, то есть они и намаз сделали, и постели. Факт в том, то, что у них, может быть, это вуду делалось по-другому, это ля-ишкаль. Но факт в том, то, что делали. А то, что касается этой уммы, это только гурра и тахджиль. Знаешь. Амалукусиба алейкум сияма, каманкусиба. То есть, что такое сиям и так далее, что люди, вас и шары, лешные ахкамы, это иншаллах книгах по фиху. Да алейкум таттакун, и здесь, то есть, это далиль на то, что асиям, то есть мин даляль аттакуа. И поэтому, то есть, и то, что Всевышний Аллах вменил в обязанность сиям этой умы, точно так же, как он сделал до, то есть с теми умами, которые были до нас, это указывает на то, что Всевышний Аллах очень любит это и хочет это действовать. Поэтому является большим порицанием тем братьям, которые могут физически поститься и не постятся. Это, откровенно говоря, то есть очень огромное порицание. Почему? Потому что очень много хадисов пришло на достоинство сиямы. Даже для тех, кто много постились, у них будут отдельные врата в раю. То есть это огромное, то есть этот фадль, то есть указывающий на пост, на то, что Всевышний любит и доволен, несмотря уже сколько хадисов пришло, и как достоверных, так и недостоверных, про фадль асиям, то есть и награды и так далее, то есть поэтому является, и от посланника Аллаха также пришло то, что много постил, с фактом то, что пост общеизвестно является то, что он определенным образом ослабляет тело, если пост дополнительный мешает делать ваджиб, то в этом случае пост оставляется. То здесь уже возвращается на то, что то есть Джахухари. Да, то, что является в данный момент важнее и актуальным. И далили на это и сунны очень много, особенно из жизни посланника Аллаха. Особенно в боевых действиях, то есть во время джихада, да, когда сподвижники подходили к врагу, посланник Аллаха, то есть побуждал, даже приказывал, даже порицал тех, которые продолжали поститься. То есть, да, когда пришло в некоторых хадисах у муслима, уляйка ль-аса, то есть, с той стороны, то, что они должны были оставить всем, потому что им нужна физическая сила для джихада. Да. Несмотря на то, что посланник Аллаха, алейхиссалям, было таким образом, то, что в походе посланник Аллаха постился, несмотря на то, что все сподвижники оставили всем и не могли, была очень сильная жара, я не помню, по-моему, хадис у муслима. И никого из сподвижников не осталось постягшихся, кроме посланника Аллаха и Абдулла ибн Раваха. То есть потому что очень сильные были. Многие из сподвижников, то есть они были физически, как Абдулла ибн Раваха, подобные, вообще сильные. То есть очень физически сильные. Мухаллид и другие. Адалил хаджи каллаху та'аля валиллахи аля наси хиджу л-байт ман истата'а. إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Этот один из далилей, то есть ту группу ученых, которые сказали, что тарку хаджи является куфром баллах мухаджи мин аль-милля. Если оставил хадж, есть на то возможность, кафир муртадун аль-ислам, то есть, ну, это хилаф лиль-джумхур, то есть джумхур на том, что то есть только лишь тарку саляй является куфр, и также доводы на это. Несмотря на то, что Зохиру Ляус Тарку Хадж Куф, Ламан Кафара, то есть все шлаб приказывают делать хадж Ламан Кафара, то есть тот, кто его не будет делать, то есть Кафара. То есть Бинас Ль-Ая, Зохиру Ль-Ая указывает действительно на то, что Тарку Хадж Куфр. И это мнение шейха Гудаяна, если я даже не ошибаюсь. То, что он не то, что... Ну, да, нет, сразу... Это все возвращается к масале усули, если пришел приказ. То есть хал хазал амр аль-фаур ау аль-тахир. Но нужно сделать, если есть возможность, обязательно. Потому что хадж это рукн мин аркан ислам, да? И очень великое, то есть средство, вид поклонения. Вообще, то есть одно из величайших видов поклонения это хадж, таваф, то есть аль-кайям аль-арафа и так далее. Это и жертва, и приношение, это очень великое, то есть даже таким образом, то что это рукн мин аркан ислам. Очень великое. И поэтому хотя бы один раз в жизни, то есть если есть возможность вуджубом, нужно съездить обязательно. Аль-Мартаба Тусани Аль-Иман. То есть первый Аль-Ислам, это то, что касается. То есть и шейх Усам Мухаммад Абдул-Вахаб Такалама Аль-Ислам и привел, в общем, то есть, что такое Ислам. В общем, это поклонение Всевышнему. То, что указал, то, что Ислам, это то, что связано с органами тела. Как поклонение, салят, сиям. То есть, да, почему? Потому что Акида Аль-Сунна, то, что Аль-Амаль Мин Рукниет Иль-Иман. Мин рукнит ильман, то есть как об этом очень подробно поговорил шейх Усам Тайми Фишарх Аль-Хадид Джибриль. Аль-Мартаба Тусани Аль-Иман. Вахуа биду он. Кого бы спросить? Давай, биду он. Или буду он. Или баду он. И какая разница? Ну. Кто знает, какая разница? Будон это куфрун балах мухажим ля милля. Валякин туазар бил джахль. Коулюка куфрун балах мухажим ля милля. Будон это женский половой орган. Вафи буди ай ахадикум садака. Бада он это орган тела. То есть какой-нибудь. Бида он это от 3 до 9, да. Инго илля бада ату минк. Физзака. Хадис. Вабуда он вафи буди ай ахадикум садака. Кор я тебя ахадикум. Зауджа тухум файкун рум фи аджир. Бада он это орган тела. Буда он это аль-фарадж, женский. Поэтому мы когда уже шейхали там в мечети на Рамадан, один из братьев там Сулейман, ну такой хороший, добрый брат есть. Он читал хадисы, ну это. И этот, и про посланник Аллаха, этот, и из ряда Сульхин про одежду, то есть как он одевал. И читал, то есть вместо там есть альфарк бейн лябиса яльбасу и лябаса яльбису. Мальфарк. Это лябаса халата. Одеваться, лябиса. Лябиса яльбасу одеваться, а лябаса яльбасу нельхальт, то есть нам, да, да. Нам. И он читал яльбасу. На последней классе. Яльбас. Яльбас это из, да, да, да. Да, да. Аман хитрит, то есть смешивает одно с другим. И шейх Али ему услышал. И кричал, а он, ну как бы, чуть в конце мечети сидел. Ифтах ядн. То есть этот, что яльбасу нам. Да, вот так он же говорит. Иттакля ему, ифтах. Аджида. Аджида. Аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, аджида, Ну, таз, таз, не знаю. Да, откуда, как бы, да. Они на фунт бегают, да. И маму, куда это, как бы, да. Да. Да, да, да. Это все конкретно, конкретная проблема. Аль Мартаба Сан Аль Иман Хуа Бизон Васабуна Шуабатан. Фааляха Каулу Ла Илляха Илляллах Вадляха Иматату Азани Тарик. Не, он уровень, конечно, был джахил. То же самое, как у мистрицев там на худбе шухтин бывает, когда вот аяты где-то алейс Аллаху ахкам аль-хакимин говорит наам, это тоже куфр. Потому что нам ваднаха имат азани тарик валь-хаяу шуабатун на иман. Этот хадис рауал Бухари в китабе аль-иман далилен. Здесь послание к Аллаху алейхи салату ассалам, то есть имам аль-Бухари рахматуллахи алейхи рахмату ас. Если бы я был бы мукаллид на какого-то ученого, я был бы мукаллид на имам аль-Бухари. Я не перестаю удивляться знанию вообще фик этого человека величайшего вообще. Не перестаешь. Поэтому даже один из имамов мечети, когда сидел, то есть там люди, он урок давал, и один человек у него спросил что-то про поляк. Я забыл сам суть вопроса. И когда он его спросил, зашел в мечеть имам аль-Бухари, и этот шейх его увидел, а он что-то тогда, ну, достаточно молодой был, то есть еще не это. И он говорит, сейчас всю шалах тебе привел Ахмад ибн Хамбаль, Али ибн Мадини и Яхья ибн Маин, всех троих, говорит, к тебе привел, и спроси у них, и показал имам аль-Бухари. Имам аль-Бухари от всех из них знания все забрал. Обидун васаб, он еще об этом, да, фа'аляха, то есть а'ля мин маратиб аль-иман, это ла илляха илляллах, да, каулу, то есть каулан, то есть посланник Аллаха алейхи салату вассалам ашар илляль каул, фа'аляха каулу ла илляха илляллах, ваднаха аль-иматату аль-аза, то есть это убирание, отстранение, да, аль-тарик, аз-дороги, это фи'лун, да, валь-хайяу, это мин амал аль-кулуб, мин амал аль-кулуб, то есть аль-хая, как это, когда человек стесняется, да, то есть стыд, да. Как это пришло в хадис, изалям тастахи фасна'ма шейх, то есть если ты не сидишь, не стесняешь, ты можешь делать, что хочешь. Шу'батун мин аль-имам тоже является, то есть это далил на то, что аль-имам каулун, фи'алун, валь-и'тикад. Почему? Потому что и'тикад это мин амал аль-кулуб. То есть есть а'маль кулуб и а'маль аль-джаварих. Сколько это является вообще известно. Варканаху ситта. Варканаху ситта. Антутмина, то есть аркану лиман ситта. Антутмина биллахи ва малайкатихи ва кутубихи ва расулихи ва лаумин ахир ва тутмина бил кадри хайрихи ва шарри. Да. И первое заблуждение, которое появилось в фил-кадре, это еще при жизни Абдулла ибн Умар. Известный хадис у Муслима от Тирмизи. От Тирмизи его привел Битамами. Длинный хадис. То есть и Филькадр. И этот Аль-Кадари, те, которые отвергают Аль-Кадр. То есть говорят, то, что Всевышний Аллах не знает Аль-Кадр. То есть он узнает, когда люди что-то делают, только после того, как они это сделают. То есть он не знает, что в будущем это куфр был Ахмур Жемлямиль, пока фарагум Абдулла ибн Умар. Это хатиты говорят, что все по-моему. Да. Да, они говорят, что человек муджбар. То есть, да, он сам ничего не делает, наоборот, совершала ими этот заставляет человеку все действия, о которых, да, у нас нет ихтияра. То есть все мои шевеления, мысли, то, что я моргаю, то есть иншаллах, да, меня делает, чтобы я это сделал. Да. Да, да. Аль-Кадари куфар, ля шкар. Аль-Кадари, аль-Джахми, они куфар визима ассалев. Не знаю, я сейчас сказать. Ну, может быть, их заблуждение не дошло до такого, да. Аль-Мужи, аль-Джабри, я не знаю, что он кто-то так вынес. Аш-Айра в них хиляв. Абаду аль-Айма кафарухум, абаду тау кафу шатик. Аль-Хавариш айдин хиляв. Кафир аль-Айма кафарухум, как имам аль-Бухари, имам аль-Табари, Абу Бакр. Этот Ибн аль-Араби, потом кто еще? Ну кто, то есть Ибн аль-Айм, Джумур мутахирин нам кафиру. И точно так же Кашев сам Тиме, на том мнении, что он не куфар. Это Абу Ханифа ва ман наха нахва. Абу Ханифа его последователь мурджит. Только они были, да, или были еще другие, которые... Но они тоже мурджиты, просто их отделяли от тех, тем, что это были мурджиты и фукага. Почему именно они говорят, что они не фукага? Потому что они фихом занимаются. Ну, например, в Имане у них куфа, да, был? Поэтому... Не куфа, в джа. В джа был? А, да, это нет. Mm. Но сейчас уже такие последние, кто говорит, они себе подписывают, говорят, мурджиты, фукага. Как? Они говорят, мурджиты, фукага, говорят. Ну ладно, то есть тебя представляет народ, тот из них. Говорят, что первое мнение, это там Имана 3, это говорит, Хаварская. Хаварская, ну. Когда, первое мнение. Когда, если вы будете считать Аль-Хафиз ибн Хаджар, шарх на Аль-Бухари Фатхуль-Бари, он когда Фикитабль-Иман делал шарх на Айтабль-Имам, Айтабль-Иман лил-Имам Аль-Бухари, он начал приводить аль-иман анда ахли сунна, и тот тафсир, который он иману дал, это тафсир мурджиитов. Потом сказал, а иман у муатазиля такой, это иман у ахли сунна. То есть и привел, да, то есть он, да. Он, они все аш-айра, у них у всех ирджа. Аш-айра все, у них в вопросах иман у всех ирджа. Это, да, да. У них помимо заблуждения Фиасмансфат, они все. Это, иншаллах, в будущем мы дойдем до книг Ибн Тамия, как Аль-Хамауи, то есть там Тадмури, это все, иншаллах, более подробно. Все, что касается Асмансфат, то есть это. Вот. Ну, обыкновенный мурджиит, аш-арит, какой-то не жесткий. Как он не жесткий. Не как он, допустим, сейчас там таких вещей у него нет же там вопросы большого шерсти. Он Узрбаджан там этот не самый, то есть там это. Не обязательно, чтобы человек был мурджиит. Вот. Факт в том, то, что. Да. То, что ученый может дать. Это сир, то есть то, на чем он считает, то, что это мнение Ахли Сунна. И вы увидите, если кто в будущем из вас будет читать Китаб аль-Иман, я советую вам купить обязательно Фатхуль Бари с таликатами и тахакатами шейх Аль-Баррак и шейх Ибн Баз. Она Адару Тиба. Да, в 16 томах. Ну, да, около 800 гене стоит там, 900 гене. Но я вам советую купить, причем, потому что шейх Аль-Баррак и шейх Ибн Баз полностью прочитали Фатхуль Бари, то есть, как говорится, от первой буквы до последней, на своих Тулаб-Ильм и делали комментарии. И они все это записали, внесли сюда таликат, где на ошибке Фиасмал Суфат, Филиман, и который, где у Ибн Хаджира, то есть, попал противоречие с Али Сунна. И вы увидите то, что шейх Аль-Баррак, особенно в частности, сделает комментарии, то есть там это. Да. Это то, что он что Ан-Науи тоже там этот. У него Тавассул и так далее попал, субханаллах. Сильно попал. Да, у него чуть проблемы были с могилами. На байке да. Да. Он был мутасир бит асавов от вас или там. Меш. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ва арканум ситта. Тилька аль-уммату кад халат лаха ма касабат. Когда шейх Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, его спросили про аль-хайтами. То, что, то есть, да, он же вообще конкретно попал. Вот это, то есть, Тавасуль, Эбатуль Кубур и так далее, все это. Про него еще, то есть, там, про некоторых этих, то есть, мин лавазим ковлик, то, что, то есть, если ширк, леса, озеров, аляйхур и так далее, спросили, а что же тогда вот про аль-хайтами и так далее? И он ответил, Эсабхану, может, что значит ученый умный, то есть он ответил таким ответом, то что в стиле как Всевышний Аллах, тилькаль уммату кад халат, ляха ма касабат ва алейкум ма касабтум, то есть все это ум ушла, то есть вам, и шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб то есть в своей книгу Муфид аль-Мустафид фи куфри тарики тавхид, он сказал то, что это худжа, то есть есть две худжи, то есть две шубхи, которыми, то есть адвокаты мушриков и мушрики сами пытаются делать шубхи. Первый из них это шубха аль-курашия, это ваджадна алейхи абауна, то есть абауна, ванахну аля миллатин, то есть мы на этой религии, да, их нашли и будем следовать за ним. А вторая это худжа фирауния. Это, то есть фараон, когда Муса к нему пришел и стал призывать его, он спросил ему «Фама балю бикуруни уля», то есть «А что с теми, которые до нас?» То есть если ты сейчас мне говоришь, что то, на чем я, это куфр и так далее, то есть ты, конечно, не следует за тобой, а что тогда с теми, которые были до нас, до меня, до тебя, до того, пока тебя я совершила посла? И Муса ему ответил то, что знание о них у Аллаха, то есть что нас это не касается, нас касается то, что сейчас с нами здесь, и я призываю тебя к тавхиду, иману и так далее. Но я смотрю, что вот эти две ходжи, то есть вот это ходжи и фараон, и те, которые за ним следуют вот в этом, они приводят вот эти доводы. Когда ты им объясняешь, что тавхиду, а что ты, то есть тогда ты хочешь сказать, что тогда Наови там, то есть вот это, да, это вот последователи фараона. Они, то есть, они пытаются делать лавазин тебе. То есть если ты хочешь сказать сейчас, то тогда получается. То есть у меня ничего не получается. Мне не приказано ковыряться в тех, то есть, а что это тогда с Ельциным? Например, да, то есть или подобного там, рода. Да мне это безразлично, то есть что там было с тем или с другим. То есть я не буду за них спрошен. И они за меня. Я обращаюсь сейчас к тебе, ты. Вот ты сейчас на чем, да. Нам не приказано, мы не будем отвечать тех, которые будут до нас, или которые придут после нас, или которые еще сейчас где-то есть там на соседней планете живут, или еще кто-то, да, как вот это все. То есть я сейчас обращаюсь к тебе. Вот это религия Аллаха, понимаешь или нет? То есть те, которые не ты, ты за них не будешь спросом. Ты ни за кого не отвечаешь. Ни ты, ни я. То есть и еще Аллах наставляет кого хочет и заблуждает кого хочет. Вот это фараонская вот эта шубха. То есть, а что тогда с теми, которые были до нас? И вот это то, что сейчас адвокаты мушриков, они вот эту ходжу, шубу используют. А что тогда там, например, Аннау вот от него пришло. И шейх Абдулла ибн Мухаммад, сын шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб, он ответил вот таким образом, это был ученый. Коль хуа мин уляма аль-муслимин, то есть ученый мусульман. Они говорят, вот видите, он, то есть он невидимый ничего, он сказал, мин уляма аль-муслимин. Да, то есть он ученый мусульман, кто не связан с творчеством, он ученый был человек, то есть ты берешь от него знания, то бери имам ан-Науи, имам филюг, аль-фих и так далее, все, то есть ты получаешь от него пользу, вот и получаешь. То есть, а что с ним будет у Аллаха, что с ним будет делать Аллах, это тебя не касается. Ты думаешь, что Всевышний Аллах с тобой, ты, он это, с тобой что будет делать, а не то, что он там с кем-то там. Ты в судный день не о своей матери не вспомнишь, не о своих детях, а ты сейчас тут вспоминаешь, а что тогда там с тем, кто был там 1000 лет назад. Да не твое это дело, что с ним будет. Понимаешь? Факт в том, что это муфид мустафид и куфи тарики тавхид. Да. Вот эти две основные ходжи, вот их, то есть мушриков, это то, что мы нашли на этом наших отцов, это ходжи аль-курайшие, то есть этих курайшитов, и ходжи фараона, а что тогда с теми, которые были до нас, то есть там такой. Ну да. Знаешь. Вадалил аля хадихи аль-аркан, вадалил аля хадихи аль-аркани ситтати. قالوا تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Я не помню тафсир этого аята, поэтому не буду его комментировать. ودليل القدر قالوا تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. То что каждая вещь она создана по определению. То есть что касается القدر. В основе своей нам не нужно об этом говорить. Аль-Кадр, его суть, это то, что Всевышний Аллах все наши действия предписал заранее. Кто на чем будет, кто на чем умрет, кто куда попадет, кто что будет делать в этой дуне. То есть все, что до судного дня, все предписал всем. Кто, то есть каждому из нас предписано, кто из нас на чем умрет. На исламе, на тавхиде, то есть на праведных делах или на скверных и так далее и так далее. И факт в том, что нам не нужно опираться, ну раз то есть не предупреждено, то есть это да. Да. Нет, то есть нам это. Мы не знаем, что нам предупреждено. И нам нужно. Да, да, да. Кому что предупреждено, тому то совершенно и облегчает. Вот это то, что касается предупреждения, и верить в это. И мы видим то, что будь то в Коране, будь то в хадисах, посланник Аллах всегда делал танбих на это. То есть очень важный танбих. И тот, кто не уверует филькадр, то есть тот лейса хидайр тил ислам, кама сарах бизалик и Абдулла ибн Умар. Да, не углубляться в то, что страны... Да, да, да, да. Вот, да, да, да, то есть, да, да. Нет. Да. Да. Почему? Потому что, то есть, пришло, но даже самый простейший пример Али ибн Аби Талиб, то есть он указывает в Коране очень много пришло то, что мы должны ломать свою логику и подстраивать его под тексты, под тексты Корана и хадисы посланника Аллаха. И это одно из испытаний для этой уммы. Почему? Потому что рай по причине значимости рая, то есть он просто так не зарабатывается. То есть и наша суть, Всевышний Аллах часто об этом указывает, وَمَكَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ زَكَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمْ خَيْرَةً مِنْ أَمْرِهِمْ. То что, то есть им нету все, если Всевышний Аллах что-то предупредил, إِنَّ مَكَانَ كَوْلُ مُؤْمِنِينَ إِذَا دَعَى إِذَا نَمْ إِذَا دُعَى إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّ مَكَانَ قول المؤمنين. شو قول منصوب؟ شو اسمه اسمه؟ إنما كان قول المؤمنين. Очень файда в этом аяте отличная от Всевышнего Имамушаллах. Но эту файду никто не поймет, кроме тех, кто знает арабский, грамматический арабский язык. Вообще файды не сможете в Аллахе вытаскивать из Корана, если не будете знать. И поэтому имам Аш-Шатиби, он сказал, «Ман муптади он филюга, фа хуа муптади он фишшария, юхиббу ам ля юхиббу». «Ман мутаваст он филюга, фа хуа мутаваст он фишшария, юхиббу ам ля юхиббу». Тот, кто начинающий в арабском языке, тот начинающий в шариате, нравится ему это или нет. Тот, кто... И, соответственно, ман джагилун филюг, фа хуа джагилун фишшария. Аш-Шатиби. Ашат Аби. У него шаф на Альфи есть отличный 10 томак. Что ты? Мам, инна макена каля муминина. Это хабар кена, мукаддам. Айна исм. Махзу сразу. Если сразу хазв. Аль-Асль Адму Хазв. Это Асль. إنما كان قول من إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله من أن يقولوا سمعنا أن يقولوا أن حرف مصدر والنصب يقولوا مصدر مؤول فهو اسم كان مؤخر здесь تقديم والتأخير. То, что Всевышний Аллах указывает, то, что у верующих, то есть будь то мужчины и женщины, они ничего никогда не говорят, когда их призывают к Аллаху посланник, кроме как самиана ва атаана. Это мин сифати аль-муминин. Нам аякулу самиана ва атаана. То, что верующие говорят, мы слушаемся. И почему? А потому что очень часто в шариате Всевышний Аллах именно указывает то, что создал нам с одной стороны акль, и в тот же момент шариат. И поэтому у шейха Усама есть книга, да, то есть «Да уттар бен лакль вон накль», которую практически невозможно читать. Почему? Потому что там мантик, то есть язык, да, вообще из-за общинности. И очень много у шейха Усама иститрадат, то есть он уходит от темы. Нам шейх Али говорил, когда читаешь шейх Усама, это представь себе дорога от Искандарии в Каир. То есть, да, начало книги и конец. И вот он, и шейх Усам, пока едет из Искандарии в Каир, он по дороге заезжает в Кафу Шейх, там чуть побудет, выезжает, потом заезжает сюда в Мансуру. Там из Мансуру Исмаили может заехать обратно, вернуться опять на трассу. Там по дороге до Каира там в Танте остановится. И в Танте еще куда-нибудь заедет. И вот так вот, в общем, да, пока он до Каира доезжает, это да, да, он разговаривает обо всем. И поэтому даже шейх, как же его, Афифи, он поговорил то, что какая разница. И Мукаем, когда читаешь, у него все упорядочено, все. Он все, да, все по порядку. Он вообще полная противоположность Ибн Таймии. Вообще полная противоположность. И он говорил то, что разница между Ибн Каймом и Ибн Таймией, то, что Ибн Таймий, когда он какую-то тему разбирает, он как этот, да, одной волной, в общем, вот, да, аль-бида, например, заблуждение, это одна стена большая, он ее просто так вот сносит и все. Да, вот одним этим, да. А Ибн Кайм, он подходит и начинает вот так вот разбирать эту стену, и разбирает ее, раскладывает полностью вот таким образом. Вот это между ними разница. Поэтому Ибн Таймию его трудно читать. Он начинает какую-то тему о чем-то. Эту тему, как шейх Салих объяснял, как, например, его книга «Аль-Иктида». Можно на 40 страницах уместить, она в двух томах. Все остальное «Аль-Истидрат», он там вот обо всем вообще он этот затрагивает. Поэтому некоторые масаиль, например, гусли, или так далее. Даже это найдешь в книгах по иману, например, то есть очень фатал про Аль-Кадр. Там, например, мнение Ибн Таймии, я не помню, про гусли, по-моему, женщина, нужно ли ей косу, да, да, да. Да, и искал в книгах по фикху, не нашел, а потом спросил одного из обычных, он говорит, он в книге по иману, по-моему, там этот, он об этом разобрал, в общем, эту тему. И вот таким образом, да, то есть, пока его книгу читаешь, он этот... Надо ее помнить. Да, да, да. Раз в месяц, да, Вадим? Не-не-не. Миш, мы где остановились, на чем? Александр. А, вот, Александр, иншалла, на следующем уроке возьмем. Александр. А я какой номер сказал? Самин Ватан. А, я не помню, Ахай. Тоже не помню. В компьютере наберете там, ничего не трудно. Не. Дайте книжки, как... Какая?